Глава 19. От всего услышанного мне становится нехорошо, и сердце разрывается от боли на куски. Но я понимаю, что со своей стороны Макс прав, и как бы тяжело ни было осознавать, моя доля вины очевидна. Надо набраться храбрости и признаться в этом наконец, раз у нас зашел такой откровенный разговор, хоть и с большим опозданием. Цепляюсь пальцами в подоконник, чтобы не упасть, потому что ноги вдруг становятся ватными. Сердце глухо стучит от волнения. Делаю глубокий вдох и выдох и нервно встряхиваю волосами. «Макс, я правда очень перед тобой виновата. Удивительно, но только сейчас я это поняла, когда ты рассказал мне свою версию произошедшего». Макс отрывает неподвижный взгляд от камина и ошеломленно на меня смотрит. «Признаю, я зациклилась тогда на зачатии, отдалилась от тебя и действительно спряталась в свою ракушку после множества неудач. Еще и обижалась на тебя за то, что ты меня не утешаешь и не носишься со мной по врачам. И эмоциональная связь между нами в какой-то момент разорвалась. Я перестала тебя видеть, слышать, чувствовать, понимать. Как будто рядом жил совсем другой, чужой человек». А ведь ты остался такой же, каким был. Это со мной была большая проблема. Ты прости меня. Произношу я самую сложную фразу и с облегчением выдыхаю. И ты меня прости. Запинка еле слышно выдавливает из себя Макс, и я вижу, как тяжело ему это дается. Если бы можно было отмотать время назад... Что теперь об этом говорить? С досадой бросает Макс. Не отмотать же. Действительно, что теперь? Слишком поздно. Вы с Дианой улетаете. А вы с Никитой остаетесь. И он вроде как претендует на отцовство. Да ни на что Никита не претендует. Он мне уже изменить успел, и мы расстались. Выпаливаю я, не в силах больше обманывать Макса и вызывать в нем муки ревности. Правда, что ли? Вот ведь гаденыш! Жалко, что не удалось ему морду набить еще тогда, когда мы столкнулись на твоей кухне. Макс в бешенстве вскакивает с дивана и снова рассекает по гостиной большими шагами. А ты что? Расстроилась, переживаешь? Все так же ревностно интересуется он. Нет, наоборот, обрадовалась. Честно признаюсь я. У ребенка будет только один отец. Это ты. И другого нам не надо. Я по-прежнему стою у открытого окна и наблюдаю оттуда за Максом, мечущимся по гостиной. Вот он подходит к камину, подбрасывает в огонь поленья, затем нерешительно направляется ко мне, подходит вплотную и внимательно смотрит мне в глаза. «Катюх, ты сможешь меня когда-нибудь простить?» Глухо спрашивает он и осторожно поправляет прядь моих волос, выбившуюся из прически. «Уже простила», — тихо отвечаю я. «Ты не жалеешь?» Бережно дотрагивается рукой до моего живота и кладет на него ладонь. «Конечно нет, я счастлива. Я смотрю в такое родное и любимое лицо бывшего мужа и хочу сказать, я люблю тебя, я так люблю тебя, но не успеваю». Неожиданно и стремительно Макс обхватывает мое лицо ладонями и неистово покрывает жаркими, жадными поцелуями мои губы, щеки, глаза, волосы, как будто прощаясь со мной навсегда и напоследок хочет наполнить со мной до краев. Я и опомниться не успеваю, как попадаю в эту огненную воронку и отвечаю ему с такой же неистовой страстью, которой между нами не было даже в самом начале наших отношений, когда мы безумно влюбились друг в друга. Макс подхватывает меня на руки и несет на второй этаж, в нашу спальню. Мы падаем на широкую двухспальную кровать и нетерпеливо срываем друг с друга одежду, со стонами сливаясь в одно неразделимое целое. То ли из-за гормональных изменений, то ли от осознания, что мужчина, которого я люблю, вот-вот навсегда исчезнет из моей жизни. И это последнее с ним мгновение. Мое сексуальное желание и либидо раскрывается для меня с новой, неизведанной стороны. Я и не предполагала, На что могу быть способна в постели? Макс тоже это замечает и заводится до предела. Мы занимаемся восхитительной любовью во всех возможных позах. Я совершенно забываю о беременности и угрозе выкидыша и отдаюсь ему целиком и полностью. Градус нашей страсти зашкаливает. Макс сегодня неутомим, но при этом чрезвычайно нежен и аккуратен. «Тебе хорошо, а так не больно?» Постоянно с волнением спрашивает он. «Но мне не больно, а очень и очень хорошо. Меня настолько возбуждает каждая клеточка его тела, что когда его губы еще только касаются моей груди, горячие волны оргазмов уже сотрясают меня изнутри один за другим. И это не просто секс, это настоящая любовь». Тяжело дыша и стараясь не потерять сознание от такого неожиданно свалившегося на меня счастья, я изо всех сил вцепляюсь в его спину и прижимаю к себе, хватаюсь за его шею, за его крепкие руки, как утопающий за соломинку, как срывающийся со скалы альпинист за спасительную веревку. Пускай завтра он улетит от меня далеко-далеко, за 39 земель, и, возможно, навсегда, и мне придется его отпустить. Но сегодня мы вместе, и сейчас этот мужчина только мой. А потом мы обессиленные и абсолютно мокрые, лежим, крепко прижавшись друг к другу, и тяжело дышим, постепенно выравнивая дыхание. Я прижимаюсь к Максу еще крепче и глажу ладонью его волосатую горячую грудь. «Макс», — шепчу слабым голосом, — «ты слышишь?» «Ничего не говори», — шепчет он в ответ. Я хочу сказать ему столько всего, пока он рядом. Но мысли путаются, и в какой-то момент я не замечаю, как проваливаюсь в глубокий сон. На рассвете просыпаюсь от громкого пения птиц в саду. Солнечный луч проникает из-за занавески и теплой дорожкой ложится на мою щеку. С замиранием сердца постепенно вспоминаю о том, что произошло накануне. Блаженно улыбаюсь и медленно открываю глаза в полной уверенности, что сейчас увижу и поцелую его, моего любимого мужчину. Но Макса нет рядом со мной. Улыбка сразу сходит с моего лица. Я резко сажусь на кровати и растерянно осматриваюсь. Макса нет. Вскакиваю с постели, как ошпаренная, быстро одеваюсь и выбегаю из спальни. «Макс! Макс!» Кричу я не своим голосом, бегая по всему дому в поисках Кузнецова. Выбегаю из дома во двор. Машины, на которой он вчера приехал, тоже нет. Никаких следов Макса ни в доме, ни на улице. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Хватаюсь за голову. Мне вдруг становится страшно. А может, никакого Макса и не было? Может, мне все это приснилось или причудилось? Может, я вообще уже сошла с ума на нервной почве от такого количества переживаний за последнее время? Нахожу в гостиной телефон и хочу немедленно позвонить Кузнецову, чтобы выяснить степень своей вменяемости. Но тут же с ужасом вспоминаю, что недавно в сердцах сначала заблокировала его номер, а потом удалила из контактов, чтобы в моменты слабости и тоски избежать соблазна позвонить ему или написать. Черт! Так был здесь Макс или не был? Брожу по дому в надежде найти следы его пребывания. Кочерга, который вчера Кузнецов ворошил поленья, по-прежнему валяется на полу за камином. Значит, он здесь был. Мне не приснилось, потому что я кочергу в руки не брала. Иду на кухню и обнаруживаю стоящую на столешнице чашку с недопитым кофе. Беру ее в руки, она еще теплая. Облегченно выдыхаю. Макс точно здесь был, и я, слава богу, не сошла с ума. Но что же это было? Почему он так поступил? Специально ушел, не разбудив меня, не попрощавшись? Но почему? Сам же вчера признался, что приехал попрощаться. Наверное, таким образом и попрощался. Накануне отъезда устроил нам напоследок ночь любви. И это все? Конец? Мысли путаются. Надо выпить кофе и во всем разобраться. Машинально варю себе кофе, наливаю в чашку и усаживаюсь за барную стойку. Есть совсем не хочется. Даже мой зверский аппетит прибалдел и заглох от таких потрясений. Равнодушно пью обжигающий кофе и грею ледяные руки о горячую чашку. Пытаюсь залезть в голову Макса и понять непостижимую для меня мужскую логику, которая руководит его действиями и поступками. Вероятнее всего, мой бывший муж, как истинный джентльмен, не стал тревожить мой сладкий сон и будить меня с позаранку, а ушел по-английски и отправился, как ни в чем не бывало, в дальний путь на другой континент. Что тут скажешь? Молодец. Но не в данной же ситуации. Мы даже не попрощались по-человечески. Господи, какая я дура! Я так и не сказала ему, что я его люблю. Убиваюсь я и начинаю ругать себя и оправдывать Макса. Прости, извини, это одно. А самое-то главное, самое важное, что я всегда любила, люблю и буду любить так только его. Как давно я не говорила ему эти слова, а ведь они имеют колоссальный смысл. Мы провели вместе целую ночь любви, а я так и не сказала ему самого главного. А может, еще не поздно? Если есть хоть малейший шанс все исправить и сказать то, что я должна, чтобы потом не жалеть всю жизнь и попрощаться заодно, если успею, что же делать? Я быстро принимаю решение. Звоню в Шереметьево и узнаю, что рейс Москва-Нью-Йорк отправляется через 2 часа. Я еще могу успеть! Вызываю такси, срываюсь со стула, лихорадочно привожу себя в порядок, нахожу сумку и выбегаю на улицу, в чем была, в джинсах, футболке, кардигане и домашних тапочках. Такси мчится на максимальной скорости сквозь бесконечные зеленые леса и поля в аэропорт Шереметьево. Я прошу водителя ехать еще быстрее. Он отвечает, что еще быстрее невозможно, он и так превышает допустимую скорость. Не могу сидеть спокойно. Ломаю руки, кусаю губы. У меня ощущение, что если я не увижу Макса и не скажу ему 3 заветных слова «Я тебя люблю», эта любовь просто разорвет меня изнутри на куски. Через 2 часа я врываюсь в здание аэропорта и бегу к стойке информации. Что-то кричу срывающимся голосом и показываю на часы. Мне что-то отвечают и куда-то ведут. А потом я вдруг оказываюсь у огромного панорамного окна, за которым находится летное поле с взлетной полосой. «Вот ваш самолет», – показывает мне на разгоняющийся по взлетной полосе белоснежный Боинг. Через несколько секунд отрывающийся от земли и взмывающий к небесам. Завороженно слежу за ним до тех пор, пока он не скрывается в облаках. Ну вот и все. Теперь-то точно конец. И вдруг все вокруг. Жизнь, люди, кино, съемки, деньги. И я сама мгновенно становится каким-то бессмысленным и ненужным. Мне очень хочется поехать домой и долго рыдать на груди у мамы с папой. Но тут я вспоминаю, что не закрыла на замок дверь загородного дома. Сажусь в такси и, как в тумане, возвращаюсь обратно на дачу. В сумке звонит телефон. Достаю трубку и отвечаю на звонок. «Доча, доброе утро! Я тебя не разбудила?» Весело кричит в трубку мама. «Доброе утро, мам! Не разбудила!» Стараюсь отвечать ровным голосом, как можно веселее. «Как вам с Лариской на новой даче отдыхается? Наверное, назагорались, накупались, шашлыков наелись?» «Да, мам, все именно так». «Ну и умницы! А я не могла больше ждать. Хотела поделиться с тобой радостью. Результаты моих анализов пришли на электронную почту. Все в порядке. В смысле, не то чтобы в полном порядке. Не совсем порядок, но самый страшный диагноз не подтвердился. Врач выпишет мне лечение, и все, в операции нет надобности. А я так боялась, так тряслась, ночи напролет молилась всем святым. Ох!» В голосе мамы слышатся слезы. «Мам, я очень за тебя рада». «Ой, а я-то как рада, прям гора с плеч. Кать, мы с папой будем сейчас бронировать билеты на самолет, послезавтра планируем улететь домой. Ты летишь с нами? На тебя бронировать билет?» «Не надо на меня бронировать. У меня же работа, я говорила». «Я знаю, но вдруг ты передумала. Угроза выкидыша – это повод задуматься и принять меры, пока поздно не стало. Катя, подумай хорошенько. Я тебе по-матерински советую. Про эфиопский ресторан не забудь». Слышу, как подсказывает папин голос. «Да знаю я. Кать, завтра вечером, накануне отъезда, мы с папой хотим сходить в эфиопский ресторанчик. Помнишь, который ты нам советовала?» «Да, я помню. Отличный ресторан». «Папа у нас большой любитель экзотики. Какой-то зиль-зиль эфиопский мечтает попробовать. Ты обязательно должна быть с нами на прощальном ужине. Так мы бронируем столик?» Мне становится невыносимо горько и тоскливо. Вот и мама с папой скоро улетают от меня. Сглатываю ком в горле, едва сдерживая слезы. «Мам, я обязательно буду. Бронируйте столик».